Глава 20. «Ты светишься?» — произнесла от чего-то охрипшим голосом. «Ты качнула из меня энергию и сбежала, пытался остановить». «Качнула энергию?» Я похлопала глазами, пытаясь осознать произошедшее. Во мне сейчас царило такое бесконечное спокойствие, что это казалось подозрительным. Затишье перед бурей. Пауза перед очередным ритуальным танцем. Я точно знала, это не конец, а лишь начало. «Именно. Представь, как я удивился», — искренне произнес мужчина. «У нас только истинные пары обмениваются энергией, и то... не так». «А как?» — мурлыкнула я, и кошкой потерлась о полуобнаженное тело изначального. «О, начинается. Хотя оно, кажется, и не заканчивалось». Сегодня я на редкость противоречива, словно старая и новая Аделия еще не слились в единое создание и по-разному воспринимали ситуацию. Необычно и немного страшно. И тут же фыркнула про себя. Страшно? Ерунда какая! Ты движешься в правильном направлении, ответил Энрон глубоким низким голосом с возбуждающими меня до глубины души вибрациями. Заводился. Правильно, милый, продолжай. Я прикрыла глаза и обняла его сильное и твердое тело. Сплошные мышцы. Уррр. «Аделия, ты мурлычешь?» — удивился изначально. «Это не я. А кто?» «Не знаю. Не сопротивляйся». «Так хорошо!» — простонала, прижавшись разгоряченным лбом к его прохладной коже. В теле происходила невиданная буря эмоций. Гормоны лютовали, организовывали революции, митинги. И отказывались подчиняться здравому смыслу. А я не желала отлипнуть от Энрона. Прижалась, присосалась пиявкой. Умела бы, проникла под кожу. Так он был мне нужен. Плечи ломило, руки сжимались, ногти впивались в его кожу. Я хотела оказаться еще ближе, так близко, как только возможно. «Энрон», — стонал я через мгновение, — «сделай же что-нибудь». «Аделия, я не могу воспользоваться ситуацией, и ты не контролируешь себя». Попытался пробиться ко мне удивительно воспитанный изначально. «Мне что, его подменили? Верните прежнюю версию до обновления настроек». «И ты брось контролировать», — прошептала в его кожу сладко пахнущую нежно-бархатную, лизнула, стремясь ощутить ее на вкус. «Нет, не сладкая, солоноватая, терпкая, восхитительная». «Не могу. Знаю, что это неправильно, но не знаю, как тебя остановить. Я ведь тоже не железный». Его голос дрогнул. «А ты очень желанная, Аделия. Древние инициации все проходили через секс. Попробовала его убедить, раз уж моего разгоряченного тела было недостаточно». «У нас не так», — противился он. Отстранилась. Обожгла взглядом этого надменного мистера, я все знаю лучше всех. «Энрон. Что происходит?» — требовательно спросила я. «Почему ты мне отказываешь?» «Сделай шаг назад и посмотри, как все кругом изменилось». Прищурилась. «Что за глупые и нелепые отговорки?» Обиженно фыркнула. «Не хочешь, так и скажи». Однако сделала шаг назад, оторвала взгляд от столь нужного мне сейчас изначального и поняла, что мы стоим в пустом бассейне. Протянула, пытаясь сообразить, как это случилось. «Это что, я?» «Ты». «А как?» «Так же непонятно, Аделия», — сказал Энрон странным голосом. Мужчина сел на каменный пол бассейна и облокотился спиной. Навалился. «Ты устал?» «Бесконечно». «Но что я делала?» «Ты танцевала, Аделия». Танцевала танец жизни и смерти, древний ритуальный танец, который обычно для изначальных заканчивается взрывом, конечным взрывом. Время застыло, пространство замерло, ни звука, глубокая, пронзительная тишина. Как он это сказал? Кожу взяло изморосью, волосы стали дыбом. Страшно. «Потому ты пытался меня остановить», — вспомнила странное огненное существо, зовущее, вырывающее меня из драйвового ритма. «Да, звезды всегда перед взрывом сжимаются, стягивают всю возможную энергию из окружающего пространства, концентрируются. Твой танец Ты была спиралью, собирающей энергию. Сперва опустил бассейн, затем пошли трещинами камни, обрушилась часть потолка у стен, лопнули все деревянные изделия и конструкции. Я думал, ты взорвешь храм или даже целую планету. Я непонимающе осмотрелась. Да, бассейн пуст, но все остальное это на своих местах. Тем не менее, нервно сглотнула слюну. Не вижу подтверждения твоим словам. Бассейн скоро тоже наполнится. Храм как живой организм с ускоренной регенерацией. Думаешь, будь по-другому, он бы выдержал тысячи разрушительных инициаций? Энрон усмехнулся, но выглядел он, мягко говоря, странно. Я присела рядом, положила руку ему на лоб. Мы не болеем, и у нас не бывает температуры. Ты выглядишь как-то не так. Я выгляжу, как разрядившаяся батарея. И как тебя зарядить? Аделия, не смотри на меня так, иначе я забуду, зачем мы здесь, и нагло воспользуюсь твоим состоянием. У тебя сейчас откат после пережитого страха и первой инициации. Ты ведь меня потом придушишь. Я лучше соблазню тебя потом, в академии, чтобы у меня не было угрызений совести. Мужчина поднялся, схватил меня за талию и выпрыгнул. Перенес нас из бассейна. Ого! — оценила поступок. Ты такой сильный. А прозвучало это как? Грубо и настойчиво, откровенно, пошло, дерзко. Я откровенно и ни капли не деликатно его соблазняла. Тело напиталось древними, первобытными потребностями, словно губка океанической водой. И изнемогало, жаждало, хотело, стремилось к освобождению от сумасшедшей, непосильной тяжести внизу живота. Энрон, я заглянула в его глаза и сделала разделяющий нас шаг. Нет, ну это невозможно, простонал мужчина и впился в мои губы поцелуем. Сладкая истома и удивительное спокойствие покинули мое тело точно, их и не было. Я превратилась в ураган, вновь закручивая в спираль окружающее пространство, выкачивая энергию, только в этот раз в эпицентре нас было двое. Сквозь закрытые глаза увидела, как вспыхнул излучание. Почувствовала, как по моему телу побежали разряды его энергии, щекоча, будоража рецепторы. Началось. Меня затрясло от невероятного желания. Мышцы скручивало, кости ломило. Так хотела его. Здесь, сейчас, немедленно. Руки мужчины держали крепко, не позволяя вольности, однако я хотела большего. Не только обнимать его, ласкать спину, легонько ее царапать. Изогнулась, извертелась в его объятиях, вцепилась в плечи, ощущая кончиками пальцев каждую мышцу. Потянулась к шее, такой твердой, горячей. Легонько поцарапала. Зарыться в темные волосы, помассировать, притянуть к себе. Ближе, еще ближе. Энрон зарычал. Схватил меня, сделал несколько шагов и прижал спиной к чему-то шершавому. Древу. Я висела зажатая между рельефной твердью древнего исполина и столь же рельефным телом моего изначального. Кончиками пальцев на ногах касалась корней, но обрести опору не удавалось. Высоковато. Зато сейчас мы стоим лицом к лицу. Его обычно синие глаза полыхают демоновым красным, тело светится ровным оранжевым. Однако меня это не пугает от слова совсем. Мощный, сильный, умный. Невероятный мужчина. Ведешь себя, как пещерный человек. Прокашлявшись, прошептала ему в губы. Ты не лучше, припечатал он. Где же твой хваленый самоконтроль? Вдруг я завтра начну тебя винить? Зачем? Зачем я это говорю? Неужели хочу по своей воле лишиться невероятного, крышесносного оргазма? Он ведь сейчас отступит. Или мне важно знать, что я настолько желанна, что он готов поступиться важными для него принципами? «Вини!» — произнес Энрон с ухмылкой. И вновь заткнул поцелуем и мой рот, и мой внутренний голос. Обжигающая страсть огненного мужчины не была ласковой. Его руки уверенно держали меня, ласкали безо всякого трепета. Уверенно, требовательно, даже грубо. Я стонала, терлась о горячее мужское тело и безумно хотела продолжения, однако Энрон не торопился, сводил меня с ума последовательно и настойчиво. Прикусить ухо так, чтобы по моим венам разошлась лавина огня, зарыться рукой волосы легонько, чувственно царапнув, спускаясь вниз к беззащитно подставленной ему шее, вцепиться в нее, заставить посмотреть в его глаза, нечеловеческие, страшные, страшно прекрасные. ты уже горишь», — довольно произнес он и впился в мою шею, губами, зубами. А я застонала, зарычала первобытно, выгнулась в его руках, лопатками врезаясь в шершавую кору дерева. И эти острые, взрывающие нервные окончания ощущения меня почти довели до предела. Я подвигла бедрами в бессильном стремлении плотнее прижаться к телу изначального. Но мне оставалось лишь и сжимать, ведь этот негодяй и не думал пользоваться своим положением. «Энрон», — простонала я, надеясь, что этот твердолобый поймет намек и сделает уже что-нибудь. «Не торопись, наслаждайся», — распорядился этот гад, и без труда меня приподняв, остался один на один с той моей частью тела, что давно уже горело и жаждало его касания, так же, как и все остальное тело. Когда жадный мужской рот накрыл мою грудь, я до боли вцепилась пальцами в кору дерева и застонала. «Еще, еще немного, вот сейчас». Мне не хватило секунды. «Энрон!» — рявкнула я, недовольно глядя на него сверху вниз. «Энрон!» — потребовала внимания у этого наглого, отвратительно, беспринципно жестокого нечеловека. Однако изначально не был настроен на переглядывание. Меня поставили на ноги. «О, нет, только не это. Он что, передумал?» «Тише, искорка. Мы возвращаемся к воде». «Зачем? Тебе не хватает энергии». «Мне не хватает?» Начала я, но осеклась. «Как сказать мужчине, что я хочу только одного, чтобы он прекратил эту сладкую пытку и сделал уже то, что должен? Здесь ты не в своей стихии. Тебе нужна вода», — сообщил изначально. И, обхватив меня за талию, прыгнул в бассейн, наполненный вместо голубой воды зеленоватым таинственным мерцающим желе, теплым, ласковым, так приятно проникающим в поры. Я еще раз бросила на изначального недовольный взгляд, но прижалась спиной к его груди и расслабилась. Он прав. Вода словно напитывала мое тело, заряжала его, а священное дерево жадничало. Там было по-другому. Но проанализировать ощущения вот так сходу не удавалось. «Почему так?» — задала вопрос. «Ты должна быть полна сил, чтобы помочь мне инициироваться и выжить при этом. Я заметил, что вода придает тебе сил. Это твоя стихия. Тяни столько, сколько сможешь вместить, даже если будет казаться, что ты переполнена». Руки изначального легли на грудь, сжали ее осторожно, затем сильнее. Он все еще прислушивался к моим ощущениям, и я решила открыться. Черт с ним, пусть читает все, что хочет. Я не в состоянии думать о тайнах, а силу моего желания он и без того чувствует. Не знаю, что за мысль рекламным слоганом горела в открытом любопытному мужчине сознании, но изначально, простонав мое имя, прижал к себе вплотную, давая прочувствовать степень своего возбуждения. Теплая желейная вода словно закипела между нами. Мы оба такие горячие, жаждущие. Его рука все так же обожжена огнем. Она светится плутьми храма, и я вижу, как она ползет по моему телу, продвигается к горлу. Хватает, удерживает, поднимает голову к светлеющему потихоньку небу. Но я прикрываю глаза. Тело настолько чувствительно, что даже внешний мир уже слишком, чересчур, не нужен. Есть только мы, он и я. Сильные пальцы держат так крепко, будто пытаются удержать от побега, однако я могу бежать лишь в одном направлении — к нему. И я прижимаюсь, втискиваюсь, трусь. Хочу, чтобы между нами не было ни миллилитра воды. Он прихватывает мое горло зубами. «Нет, не вырвешься, дрянная девчонка. Не больно-то и хотелось». Грудь стоит торчком, напряженная, разгоряченная. «Мне так хорошо, что даже больно. Его не хватает везде, где мы не соприкасаемся. И я сама, хватая его руку, переношу с талии выше. Не просто кладу, прижимаю». Его рука горячая, большая, такая нужная, сейчас именно здесь, именно сейчас. Ласкает грудь, и я немного расслабляюсь. Да, вот так, хорошо. Изначально хмыкает мне в затылок, а затем его руки приходят в движение. Скользят по телу, то сжимая, то массируя, то лаская, то впиваясь кончиками пальцев, царапая ногтями. И я вновь теряю контроль, теряю мир вокруг. Мы остаемся одни в бесконечном пространстве моего личного космоса. Вокруг чернота. Глаза закрыты. Я дышу ртом, потому что кислорода не хватает, и воздух раскалился от нашего дыхания, наэлектризовался. Еще мгновение вспыхнет, и мы сгорим в пространстве, станем пылью, пеплом, чтобы возродиться обновленными, словно птица из древних легенд. Вокруг сходит с ума вселенная. Взрываются звезды, пролетают ледяные кометы, опаляя холодом плечи, грудь, живот. А во мне разгорается древнее, мощное, неукротимое пламя, которое невозможно подавить, потушить. Я безумно хочу обернуться к изначальному, ухватить окаменевшие от напряжения плечи, вцепиться в него, заставить ускориться, слиться со мной, но он держит крепко, не позволяя вольности, тогда как я уже вся готова к танцу. Эмрон, выдыхая, всхлипываю я. «Будет больно», — отвечает он, не обжигая ухо своим дыханием. «Мне уже больно», — жалуюсь я. «Тело давно закручено, напряжено». Я готова взорваться в любой момент, но он тянет и тянет и тянет, и я медленно, но верно схожу с ума. Дурею от избытка энергии, от его касаний, все наполняющих и наполняющих меня ею. «Еще немного», — шепчет мужчина и позволяет мне обернуться, посмотреть на него, обнять, сделать все то, о чем я мечтаю бесконечное множество минут. Мои руки на его плечах, по ним уже не ползут сполохи его силы. Они покрыли мою кожу полностью, и я тоже свечусь, только не оранжевым, а его серо-голубыми молниями. «У тебя даже лицо переливается», — улыбается Эннон. «А мне все равно. Не хочу ни о чем думать. Хочу его. Сейчас. Обнимаю за шею, тянусь к губам. Наше дыхание смешивается. Огненное, обжигающее. Его рот накрывает мой, горячий язык проникает внутрь, и это именно то, о чем я мечтала больше всего. Сигнал, что начался обратный отсчет, и взрыв случится через 10, 9, 8. И в этот раз я не позволю ему остановиться. Время пришло. Чувствую. Знаю. Прикусываю его губы. Прогибаюсь в пояснице. Рука мужчины тут же спускается ниже, к ягодицам, вторая следует за ней. «Уверен?» — выдыхает он. «Между нашими желаниями и реальностью тонкая грань. Не ошибись. Уверен?» Смотрю в его горящие нечеловеческим светом глаза и еще киваю для надежности. Куда пропал заботливый и терпеливый изначальный? Меня тут же впечатали лопатками в обжигающий холодный бортик бассейна. Прижали накрепко, зафиксировали бедра. Контраст ощущений заставил ахнуть, а первое же движение мужчины внутрь моего тела — заорать. Меня словно наполнили вулканической лавой. Сумасшедшая, невозможная боль взорвала вены, прожгла кости и испепелила. Я отключилась, но при этом слышала еще один крик. И на этот раз не свой. Мир потихоньку восстанавливался. Сперва я услышала шелест ветра. Листья священного древа изначальных шелестели, напоминая мне наступление осени в университете. Я любила сидеть в парке на лавочке и делать домашние задания. И сейчас улыбнулась. Вот она какая. Ностальгия. Затем почувствовала, как моих ног касается вода. Нежно-нежно, осторожно, словно спрашивая, можно ли ей продолжить путь. Она теплая и ласковая, несущая исцеление. Я не анализирую, просто чувствую. И вновь улыбаюсь. Вода продолжает свой бег, обнимая мое тело, укутывая мягкими течениями в надежный, безопасный кокон. А затем я уловила тончайший аромат амфалисов, пряный, одурманивающий. Он щекотал ноздри и напоминал о чем-то. Только о чем? Мне было бесконечно хорошо, спокойно, и лишь эта мысль дергала ниточку в глубине сознания. Заставила себя открыть глаза. Я сидела на каменном дне бассейна, который вновь наполнялся зеленоватым желе. «Это я сделала?» — спросила, прохрипела вслух, но ответа не последовало. Да я и сама знала ответ, в горле саднила, прокашлялась, огляделась. Эннрона не было.